Работа по гранту или коммерческому заказу предполагала либо индивидуальную работу, либо создание временного научного коллектива, который распадался, как только законченное исследование сдавалось заказчику. Если бы он наплевал на деньги, если бы руководил темами, разрабатывающимися постоянными штатными сотрудниками фонда, его связь с этими сотрудниками оставалась бы крепкой и непрерывной. Евгений Леонардович помнил, как когда-то, много лет назад, они горели новыми идеями, обсуждали их до голодного обморока, забывая про еду и отдых, сидели на работе, не глядя на часы, а порой и оставаясь ночевать в кабинетах, потому что машин еще ни у кого не было, метро уже закрылось, а поймать такси ночью в Москве в конце 70-х было весьма проблематичным. Да и дорого-то по их тогдашней зарплате. Они собирались по выходным у кого-нибудь дома или приезжали на работу в Академию МВД, чтобы продолжить обсуждения, расчеты, одним словом, мозговой штурм. Каждая новая мысль казалась гениальной. Каждая новая формула грозила перерасти в научное супероткрытие. И, конечно же, все они дружили, несмотря на разницу в возрасте. Евгению Леонардовичу, самому старшему, к тому времени доктору наук и профессору, было за 50. Самому молодому, Диме Шеппелю, 27. Он только-только закончил аспирантуру и защитил диссертацию в инженерно-физическом институте. Боже мой, какое было время! И Ионову казалось, что так будет всегда. Он состарится, но не уйдет на покой. Будет заниматься наукой, и вокруг него всегда будут ученики, сотрудники, коллеги, и его квартира будет постоянно открыта для них, и они будут приезжать, советоваться, консультироваться, обсуждать результаты исследований, как и прежде. А он, Евгений Леонардович, будет, как и прежде, окружен талантливыми, молодыми учеными, учениками и последователями. Он останется в самой гуще событий. А вот и не получилось. Что-то пошло не так. И с каждым днем Ионов все отчетливее ощущал пропасть, лежащую между ним и остальными сотрудниками фонда. Может быть, действительно дело в старости. Мозг уже не так гибок, не так быстро обрабатывает информацию, не поспевает за новыми разработками и открытиями. И он постепенно становится, пусть уважаемой, по привычке, главной по статусу, но все-таки номинальной фигурой. Ах, как хотел бы он вернуть тот день 2 года назад, когда руководством фонда был подписан приказ о создании отдела комплексных монографических исследований, и замначальника фонда по научной работе спросил, не хочет ли профессор Ионов возглавить отдел. Сегодня Евгений Леонардович без промедления ответил бы согласием. А тогда он, дурак старый, отказался, потому что буквально за неделю до этого ему предложили руководство проектом по созданию программы борьбы с преступностью для одного из федеральных округов России. За очень хорошие деньги. Проект был рассчитан на 1,5 года, полгода на разработку самой программы и еще год авторское сопровождение. Ионов предпочел программу. И руководителем отдела был назначен другой человек, кстати, бывший ученик самого Ионова. Евгений Леонардович замедлил шаг перед дверью, за которой находилось помещение отдела, посмотрел на часы. 9:50. В коридорах еще пусто, ни один человек не попался ему навстречу. Рабочий день в фонде официально начинался в 10. Ионов любил приезжать рано, потому что точно знал, в 2-3 отделах наверняка уже сидят научные трудоголики, которым не терпится возобновить прерванную накануне работу. Эти искрящиеся идеями ребята напоминали ему о прошлом, и он с удовольствием включался в обсуждение очередной суперидеи. Но в последние полгода, после окончания заказной работы над программой, он по утрам заходил только в свой отдел. Свой, потому что он придумал его. Разработал концепцию, отстоял перед руководством и считал для себя обязательным постоянно подтверждать нужность и полезность этого подразделения. Дверь оказалась не запертой, значит, кто-то уже работает. Ионов остановился в квадратном холле с большим, стоящим у окна столом секретаря и обвел глазами четыре двери, прислушиваясь. Уловив, откуда доносятся приглушенные голоса, он мысленно порадовался своему не утратившему остроты слуху и решительно вошел в кабинет. Он не ошибся, и именно здесь уже шло бурное обсуждение. Увидев профессора, все замолчали. Причем Евгению Леонардовичу показалось, что все трое сотрудников как-то растерялись, словно говорили о чем-то таком, что не предназначалось для его ушей. «Ой, здрасте!» — сдавленно пискнула Верочка, специалист по психологическим аспектам подбора и расстановки кадров, и бросила вороватый взгляд на стоящий в углу кабинета сейф. «Что у них там? Какие-то материалы, которые не хотят показывать Ионову?» «Почему? Что за секреты?»